Глава 47. Заман. Представитель Тихомирова уже начинает освещать концепцию дизайна. Но делает это абсолютно, сука, не так. Неправильно. Он не понимает ни сути этой работы, ни принципа, который лежит в ее основе. И презентует дизайн совершенно не так ярко, как вчера это делала Ира. Пока я подбадривал ее через дверь ванны. Она все-таки меня не послушала. А теперь в ее глазах абсолютная растерянность. И либо малышка сейчас разорвется, либо воспылает, наконец, праведным гневом. Нам нужен второй вариант. Притом срочно. Так, Алихабова. Заман, честно, я ему ничего не показывала. Тут же истерично перебивает меня. Я же тебе обещала, я не... Но тут ее будто осеняет, и зеленые глаза расширяются от удивления. Следом в них моментально загорается злое возмущение. «Вот же урод!» — шипит она. «Что чудо? Ну? Он пароль узнал. От планшета?» Наседаю требовательно. «Нет, планшет со мной всегда. Наверное, он в компьютер залез, когда меня на работе не было», — задумывается на мгновение. «Когда ты болел?» «Так, а вот это уже интересней». Шестеренки в голове начинают бешено крутиться. Нужен день, когда Ира не работала. И когда Давид все еще был в офисе. Вспоминаю тот день, когда уволил его. Он пришел в офис, подал заявление и больше уже не появлялся. А машина у кофейни, в тот день, когда я встретил Тихомирова, наверное, и правда принадлежала ему. Кашусь на конкурента. Не выглядит он коварным вором. Да и глупо это. Один подобный жест может в один момент уничтожить многолетнюю репутацию всей компании. Скорее, Давид действовал в одиночку. Щенок. «Ох, не туда ты полез, не туда». «Загрызу, сука!» «Все, он труп», — моментально решает Ира, будто у нас с ней одна голова на двоих. «Хана ему!» — шипит, ерзая попой от нетерпения. «Я его убью!» И прямо чую, как внутри у нее все клокочет. «Я пойду прямо сейчас», — смело решает она. «Покажу наш проект и скажу, что Давид его своровал. Расскажу все как есть». Качаю головой, удерживая ее за руку. «Нельзя. Не тот уровень. С такими людьми ты либо представляешь доказательства, либо даже не открываешь рот. Жалобы никто слушать не будет». «Нет, маленькая. Нам нужно сделать все правильно», — рассуждаю вслух, без истерик и голословных обвинений. «Найти доказательства, ошарашить всех новостью, а следом, не давая опомниться, представить свой проект. Только времени, сука, катастрофически мало». Но адреналин в крови уже так и хлещет, давая мыслям кристальную ясность. И в бизнесе, и в жизни я всегда руководствовался одним правилом. Если ситуация полная хрень, научись получать от этого удовольствие. Почувствуй азарт, возьми ее в свои руки, управляй, а потом заставь ее работать в твою пользу. И сейчас мы займемся именно этим. «Жди меня здесь, чудо!» Поднимаюсь с места. «И никого не кусай!» Предупреждаю нарочито строго. Под неодобрительный взгляд коллег выхожу за дверь. Быстро нахожу администратора, который должен устроить мини-банкет после презентации. «Надежда Васильевна, читаю на бейджи. Банкет устроим прямо сейчас, в эту же минуту. Несите еду. Первая часть вот-вот будет окончена. А нам срочно нужен перерыв». «Но еще же не готово». «Шампанское, канапе, тарелки готовы?» «Да, но...» «Несите». Кладу купюры в карман. «Сейчас. Заставьте их есть, черт возьми». Напряженно слежу, как администратор дергается с места, начиная выполнять поручение. Параллельно набираю своего компьютерного гения. Серпухов. На адреналине рычу в трубку. «Спасай, Антоша! Или я из тебя сейчас канапе сделаю!» И как же я рад слышать его усталый вздох и тихое обреченное цоканье в ответ. За последнее я его чуть позже побью. А сейчас коротко и быстро излагаю ему суть дела, называя примерные даты и жду. «О! Чё там?» – оживляюсь я. «Есть кое-что?» «Сброшу вам запись с экрана ее компа. Это та видеоловушка, которую ты установил?» «Ага. И камеры посмотри, Антош, в это же время, с 7-го кабинета». «Понял?» – снова вздыхает. «Устал, сокол мой ясный. Отпуск ему дам». «Опа! Момент!» – неожиданно хмыкает. «Походу, я вам сейчас целую нарезку из отрывков замучу. Еще кое-что нашел. Время? 5 минут. И путевку в тропики оплачу. Когда иду по коридору, на телефон уже приходит готовое видео. Удостоверившись, что доказательства внушительные, открываю дверь и одобрительно оглядываюсь по сторонам. Официантки уже разносят шампанское и канапе. Предлагают кофе и десерты. 10 минут у нас точно есть. Сев в кресло, опускаю ладонь на напряженные плечи и дергаю свою девочку к себе. «Глянь, что нашли, чудо!» Перебрасываю видео ей на планшет и довольный слежу за ее лицом. В нем появляется столько крышесносного возмущения, столько справедливой злости. «Эх, разбомбит всех моя девочка! Точно! А я буду с удовольствием наблюдать за ее первым триумфом. Пусть немного кровожадным, но справедливым. Запомни, скандал – это даже хорошо». Ласково нашептываю ей на ушко. «Считай, этот мудак сыграл нам на руку, малышка». Украдкой покусываю мочку уха, зарываюсь носом в густые волосы. Расслабляю свою напряженную девочку. «Твоя работа точно будет в центре внимания. Если она украдена, значит, она того стоит. Ты талант, чудо, и сейчас всем это покажешь». Оставляю легкий поцелуй на шее. «Но если нужна помощь, я рядом, всегда. Поняла?» Вместо ответа она только крепче сжимает мою ладонь. Готовится. И когда приходит ее очередь презентовать проект, малышка шумно выдыхает, будто нехотя отпуская мою руку, и поднимается с места. Встав перед всеми, сбрасывает секретарю материалы с планшета. Важно поправляет свой черный пиджачок, снова ловит мой взгляд и легонько кивает, к сражению готова. А я весело ей подмигиваю, развалившись в своем кресле, зная, что колени у нее трясутся, как у трясливого зайчонки. Но она здорово храбрится и даже улыбается, оглядывая весь зал. «Моя маленькая, чертовски красивая фурия».